В этих историях вымысел был так искусно перемешан с правдой, что Федорка, слушая их, то смеялась, то плакала, то просто, удивляясь, говорила: «И откуда ты так много знаешь? Как будто уже 100 лет живешь на свете». «А из книг? Я многое знаю из книг», — скромно осознавалась Динка. «Вот если бы и мне выучиться читать», — сказала один раз Федорка. Динка попросила маму привезти Федорке букварь и каждый день терпеливо показывала ей буквы. Память у Федорки была редкая, буквы она запоминала сразу. «Когда я приеду на следующее лето, ты будешь уже читать», — радовалась Динка. Незаметно шло время. Однажды Федорка пришла на хутор в красноманистой с калины. На голове у нее был венок из желтых осенних листьев. Динка подняла глаза на 3 березки и увидела, что листья их тоже пожелтели. «Федорка», — растерянно сказала она, — «ведь это осень! Уже наступила осень!» Федорка кивнула головой, и веселая круглая личико ее затуманилась. «Наверное, скоро вам уезжать?» — забеспокоилась она. «Да, да, скоро», — машинально ответила Динка. Словно очнувшись от долгого сна, она вдруг увидела выросший на полях стога, скошенное жито. Вспомнила песни жнецов. «Все это было уже давно-давно. Осень, осень, значит, уже скоро у Лени экзамены». Динку вдруг охватило страшное беспокойство. И утром, рано вскочив, она стала собираться в город. «Мама, я поеду с тобой. Я очень соскучилась по Лене». «У Лени через 3 дня экзамены. Ты можешь ему помешать», — строго сказала Марина. «Ни в коем случае не бери ее с собой, мама. Она сорвет Лене все занятия, да еще в последние дни», — решительно запротестовала Алина. «Конечно, не надо тебе ехать, Диночка. Лене сейчас очень трудно», — вздохнула мышка. Но Динка как будто очнулась от долгого сна. «Не говорите мне ничего, я все равно поеду. Я хочу быть с Леней». Мать уехала. Сестры пробовали еще уговорить Динку. Но она, молча сжав губы, собрала свой баульчик, сбегала попрощаться в экономию к Федорке. «Вот тебе, Федорка, тетрадки, цветные карандаши. Я, может, еще приеду». Федорка замигала длинными ресницами, вытерла концом платка круглые, как горошинки, слезы. «Привыкла я до тебя!» Динка вытащила из кос новые ленты, сунула их Федорке и убежала. С Дмитро попрощалась весело, на ходу. Видя, что все уговоры бесполезны, сестры тоже начали собираться. Вечером, вернувшись со службы, Марина спокойно приняла эту новость. «Ну что ж, ехать так ехать». Потом она позвала Алину. Они ходили по дорожкам, обнявшись, как 2 сестры, и о чем-то тихо, взволнованно говорили. Не говоря ни слова младшим детям, они допоздна мыли и прибирали хату, заставили Ефима наколоть дров и сложить их у печи. «Я буду каждый день приезжать сюда», — говорила Марина. Утром на пригорке Динка нежно гладила и целовала Приму. Они расставались на долгую-долгую зиму. Ефим брал лошадь к себе. Лето кончилось. Динка шла через лес молча, с опущенной головой. «Если б только Леня выдержал экзамены, — думала она, — если б только выдержал, тогда и осень, и зима, все было бы хорошо». Через час Динка уже нетерпеливо звонила у двери городской квартиры. «Тише, не бренчи так!» — стоя сзади нее с сумками и баулами, предупреждали сестры. «Они же занимаются!» Но по лестнице раздались быстрые шаги. «Макака, ты!» — обрадовался Леня. Динка без слов повисла у него на шее. «А я думал, вдруг не приедешь, а у меня экзамены, а вот ты и приехала. Теперь не бойся, я выдержу», — взволнованно говорил Леня, не замечая сестер и матери. «Я при тебе ни за что не провалюсь». Сестры молчали. Они вдруг поняли, как нужна, как необходима была мальчику в эти трудные дни его макака. Мать тоже молчала, с горечью думая про себя. «А мы могли бы не пустить ее».